Прибыльная работенка. Глава 7, часть 2. Другой способ продвижения профессии намного сложнее и был известен как прорыв. Чтобы достичь его, человеку требовалось усердно тренировать все открытые навыки соответствующей профессии до тех пор, пока они не достигнут максимального 10 уровня. Для достижения этой цели потребуется строгий и тщательный режим обучения. Этот способ может занять месяцы, может быть, даже годы напряженного труда. Сам способ развития как бы намекал на важность развития навыков тем авантюристам, что сосредоточились на прокачке только профессии, и предостерегал их от легкого пути. Но множество людей уклонялись от этого выбора. Зачем им затрачивать непомерно большое количество времени на то, что можно было получить с помощью тренера и мешочка с золотом? Потому методом прорыва обычно занимались те, кто не мог получить доступ к тренеру или не могли собрать плату за обучение. Обычно это первый случай. Вот так его профессия чернокнижника застряла на 25 уровне. По крайней мере, на данный момент. Поэтому вместо самобичевания Мимик решил обратить свое внимание на улучшение того, что он мог улучшить. Профессия изобретателя неуклонно развивалась, но со временем она требовала все больше и больше дорогих запчастей и компонентов. Даже Физи подтвердила, что необходимые материальные затраты со временем будут только расти. Причина крылась в нехватке или сложности получения таких материалов. Даже со скидками, как звездному ученику, это оказывало значительную нагрузку на кошелек Бокси, и облегчение денежной проблемы в ближайшее время не предполагалось. И все же, пока Мимик не считал, что эта нагрузка настолько непомерна, чтобы обналичить свои инвестиции. Однако его основная профессия Мимика на некоторое время застопорилась в развитии. Возможно, Бокси провел слишком много времени, сосредоточившись на всяких виджетах и гаджетах, слегка позабыв, как приятно убивать. А насчет денежных проблем, так они могут быть решены путем завершения квестов через гильдию наемников. Вот почему монстр посреди ночи находился здесь, на шепчущих болотах. Эта обширная область сформировалась в результате вот непомерно широкой дельты шепчущего канала. Глубокая и узкая река по мере приближения к океану становилась мелкой и широкой, разделяясь на обширную сеть. В результате вся эта область постоянно была влажной, заросшей тростником и высокой травой. Здесь всегда стоял густой туман, ограничивающий видимость. Для приключенцев два главных недостатка этого места сводились к тому, что здесь ужасно пахло, и вокруг бродили несколько раздражающих видов монстров. Первое нельзя назвать проблемой для сундучка, у которого напрочь отсутствует обоняние. А последний недостаток являлся главной причиной его прихода сюда. Мимик с помощью навыка скрытности медленно пробирался по болоту, намереваясь свести к минимуму свое присутствие. Его обычно узкие и острые паукоподобные ноги сейчас отличались небольшими плоскими дисками на концах, что увеличивали площадь соприкосновения с поверхностью и препятствовали погружению монстра в мягкую почву. Внезапно он остановился и крепко вжал в землю все 8 ног. Ввиду невозможности описать это лучше, скажем, что сундучок присел на корточки. 4 тонкие конечности внезапно выпрямились, и Бокси пружиной выскочил вверх, достигнув высоты около 3,5 метров. Конечности на боках втянулись обратно в его тело, а затем из нижней части выскочили 4 длинных и узких металлических стержня с заостренными концами. Он упал в ближайшую лужу с грацией, подобной кирпичу, вбив все 4 огромных стержня глубоко в землю, сопровождаясь звуками всплеска, хлюпанья и хруста. «Навык «Скрытая атака» сработал. Ваша атака нанесла на 350% больше урона. ХП – минус 253. Получен опыт. Скрытая атака сейчас 8 уровня. Ловкость плюс 2. Сноровка плюс 1. Сила плюс 1». Из, казалось бы, мелкой кучи вышло нечто огромное. Гигантский 3-метровый серый омар. Он дико брыкался, пытаясь избавиться от упрямой коробки, что пристало к его спине. Но это не помогло, потому что Бокси уже успел расширить концы своих импровизированных копий, создав нечто похожее на рыболовные крючки. Он уже крепко впился в спину яростного ракообразного. Эта маленькая неповоротливая гора попыталась скинуть раздражающий сундук со спины, но его длинные клешни просто не могли сгибаться под нужным углом. Бокси открыл свою пасть, отрастив 2 мясных щупальца, и схватил пару своих любимых блестяшек. 2 мифриловых кинжала стоимостью 700 золотых каждый. Он нанес удары с широким замахом, легко пронзая наружную оболочку амфибии переростка и его плоть. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 84. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 103. Да, именно небольшое повреждение. Если немного задуматься, то колоть нечто такое громадное короткими кинжалами можно сравнить с тем, если бы человека кололи маленькими булавками. Нужно нанести намного больше, чем два удара, чтобы отнять около 1500 ХП. Вот почему мимик замахнулся своими кинжалами и ударил снова. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 136. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 122. Урон так себе, поскольку он бил по мышцам, а не по чему-то жизненно важному, как сердце, шея, легкие или череп. К тому же имел место тот факт, что у этих существ был какой-то защитный навык, который значительно уменьшал физический урон. Нечто вроде более продвинутой версии собственной естественной брони мимика. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 92. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 103. Гигантский омар тоже не сидел сложа клешни. Он дико сопротивлялся, крутился по земле, пытаясь избавиться от назойливого нападающего, но вместо улучшения ситуации просто вдавливал стальные крюки упрямого мимика еще глубже внутрь себя. Простая грязь или вода не отобьет напор убийцы калибра бокси. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 115. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 87. Подстрекаемый своим отчаянием, монстр-амфибия поднялся и оттолкнул голову назад. Затем распылил капельки темно-зеленой жидкости в воздух. Коррозийная кислота быстро стекала вниз на упрямый сундук, который намертво вцепился в спину омара. Но Бокси был готов и уже достал большой прямоугольный бронзовый щит, на который нанесено специальное антикоррозийное покрытие. Он взял на себя большую часть кислотного потопа, но некоторая часть жидкости все-таки попала на тело мимика, причинив тому урон. Вас обожгло кислотой. ХП минус 124. Однако жертва Бокси была совершенно не удовлетворена результатом. Его собственная коррозийная жидкость просто омывала серый панцирь, словно это была простая вода. Но вот неустанный шквал колющих ударов не замедлился ни на секунду. Так что он как мог продолжал извергать кислоту на себя. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 93. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 70. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 105. Вас обожгло кислотой. ХП минус 64. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 86. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 113. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 124. Вас обожгло кислотой. ХП минус 186. Вы нанесли небольшое ранение кинжалом. ХП минус 79. Наконец раздался грузный мокрый звук, и тело большого ракообразного замерло, упав вниз. Он рухнул в болотную воду, а его зеленая кровь медленно сочилась из многочисленных дыр на безжизненном теле. Однако мимик не имел возможности отпраздновать свою победу и сразу же отпрыгнул от тела. Прямо в то место, где он находился всего лишь мигом ранее, было выпущено 4 струи кислоты, которые вырвались из-под поверхности темной воды, которая окружала тело. Подобная атака, возможно, и подействовала бы на противника послабее, но мимик обладал магическим восприятием. Он не полагался на простое зрение, чтобы следить за своим окружением, и подкрасться к нему было маловероятно. Немного иронично, что монстр, который инстинктивно полагался на скрытность и камуфляж, был настолько хорошо подготовлен к встрече с врагами, которые использовали тот же подход. Бокси оперативно совершил маневр тактического отступления, унося прочь свой квадратный зад. Он был уверен в себе, когда дело касалось одной из этих тварей. Две тоже не были проблемой, при условии, что он использует навыки чернокнижника. Хотя это означало бы, что его профессия мимик получит меньше XP. Но 4? Это слишком много. Гораздо лучше применить тактику «бей-беги» при борьбе с конкретно этим видом монстра. По крайней мере, так считал Бокти. Разумеется, это означало, что потребуется какое-то время, чтобы выполнить норматив для своего квеста. Но в данном случае у него отсутствовал лимит на время. Убить 20 темных обитателей. Сложность 3 звезды. Залог 50 золотых. Награда 400 золотых. Прогресс 7 из 20. Описание. Вновь выросла популяция темных обитателей, населяющих болота к югу от Эросы. Лорд Асарлов велел сократить количество этих существ. Это не значит, что Мимик не умел с ними сражаться по-другому. У него по-прежнему было множество сюрпризов, ожидающих своего времени внутри хранилища, не говоря уже о том, что с высоты птичьего полета за ним все время присматривает Ксера и при необходимости обеспечит прикрытие. Без необходимости он не хотел прибегать к использованию ни одного из этих вариантов. Убийство ракообразного и последующее отступление – нехитрый и достаточно эффективный план, особенно учитывая тот факт, что из них выходят такие ужасные бегуны, которые абсолютно не имеют возможности поймать шустрый сундук на ножках. Так что суккуб был там на всякий случай, если вдруг случится что-то неожиданное. И судя по возрастающему из толстого слоя тумана шуму, прямо позади Мимика, случилось и правда что-то неожиданное. Хотя, как сказать, ведь для Бокси это было трудно назвать неожиданным, учитывая, что он как раз и искал эту тварь. Убить одну королеву темных обитателей. Сложность 4 звезды. Залог 50 золотых. Награда 600 золотых. Прогресс 0 из 1. Описание. Вновь выросла популяция темных обитателей, населяющих болота к югу от Эроссы. Лорд Ослов велел устранить причину этого нашествия.